Знаменский десант. Идея вертикального охвата, когда в тыл противника высаживаются самолетами войска для захвата важных пунктов и прерывания коммуникаций окружаемой группировки противника, длительное время занимала умы военачальников армии разных стран. СССР, как мы знаем, не остался в стороне от общего увлечения воздушными десантами. На фоне довольно скромных экономических возможностей страны по обеспечению десантников транспортной авиации воздушно-десантные войска активно развивались в предвоенные годы. Не забыли про них и в трудные дни 41-го. Зачастую десантные бригады приходилось использовать в качестве элитной пехоты для затыкания прорывов, но рано или поздно должен был наступить час, когда парашютисты будут использованы по своему прямому назначению. В декабре 41-го была предпринята первая попытка высадить десант с целью захвата узла дорог Теряевой Слободы. 3 января 42-го был выброшен тактический авиадесант численностью 416 человек под командованием майора Старчака перед фронтом 43-й армии для содействия в разгроме Медынско-Мятлевской группировки противника. Десантники уже 8 января заняли станцию Мятлево и уничтожили на ней два железнодорожных эшелона. В одном из них было 28 танков. Со своими войсками отряд Старчака соединился 20 января. К тому времени в живых оставалось 87 человек. В конце декабря была спланирована крупная воздушно-десантная операция, известная как «Знаменский десант». Название свое операция получила по имени населенного пункта, у которого была произведена высадка. Деревня Знаменка – располагалась в 40 километрах к юго-востоку от Вязьмы и на 17 января 41-го находилась в 44 километрах к западу от фронта 33-й армии и в 35 километрах от фронта 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Таким образом, десант высаживался примерно на полпути от передовых частей, наступающих на Вязьму, советских войск и самой Вязьмой. Задачей десанта было содействие 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу во владении Варшавским шоссе и содействие 33-й, 43-й и 49-й армиям в разгроме Юхновской группировки противника. Согласно практике применения воздушно-десантных войск того времени, десант разделялся на две группы – парашютную и посадочную. Первая должна была высадиться в заданном районе с парашютами, а вторая должна была высаживаться с самолетами, приземляющимися на заранее подготовленную площадку. Парашютно-десантная группа по плану операции должна была состоять из двух батальонов 201-й воздушно-десантной бригады 5-го воздушно-десантного корпуса. Первым батальоном командовал капитан Суршик, а вторым – капитан Калашников. Общая численность парашютной группы составляла 452 человека, вооруженных 263 винтовками, 142 ППШ, 28 ручными и 10 станковыми пулеметами, 11 минометами и 6 противотанковыми ружьями. Поскольку бригада находилась в стадии формирования, численность реально высаженного десанта была большей. Для посадочного десанта из стрелковых частей фронта был сформирован 250-й воздушно-десантный полк. По плану численность посадочной группы составляла 1200 человек, вооруженных 380 винтовками, 646 ППШ, 245-мм орудиями, 40 ручными и 28 станковыми пулеметами. Для высадки десанта был выделен 21 самолет ПС-84 «Дуглас» гражданской авиации и 3 ТБ-3 из состава 23-й авиадивизии, сосредоточенной на аэродроме Внуково. Высадка десанта началась утром 18 января. С 5 до 9.00 в районе Знаменки были высажены 462 человека силами 16 ПС-84. Однако полностью первый батальон высадить не удалось, и высадка продолжилась 19 января. Всего было высажено 642 человека с 256 винтовками, 325 ППШ, 33 ручными пулеметами, 5 ПТР и 10 минометами. 18 января также была подготовлена высадка посадочной группы. На окраине Знаменки сели 4 ПС-84 и высадили 65 человек, в том числе 15 человек стартовой команды. Поскольку на поле был глубокий снег, один из самолетов взлететь не смог и был впоследствии сожжен. Одновременно капитан Суржик готовил площадку для приема посадочного десанта у соседней деревни Плеснево. Им было привлечено около 400 человек партизан и местных жителей для расчистки площадки от снега. На эту площадку в течение 20, 21 и 23 января был принят 250-й воздушно-десантный полк. Всего посадочным способом было высажено 1011 человек, вооруженных 308 винтовками, 492 ППШ, двумя 45-мм орудиями, 40 ручными и 31 станковым пулеметом, 6 ПТР и 24 минометами. Высадка стоила потери 4 ПС-84 от атак истребителей и огня зенитной артиллерии противника, а также 2 ПС-84 и 1 АР-5, потерянных по техническим причинам. В тылу немецких войск была высажена горстка бойцов, вооруженных в основном стрелковым оружием. Помимо традиционной задачи удержания района высадки, Жуков поставил десантникам задачу перекрыть движение по шоссе из Вязьмы в Юхнов и содействовать продвижению группы Белова ударом с тыла.